Она не раз потом с удивлением думала, как ей тогда удавалось играть свою роль и даже симулировать колебания, в то время как его предложение так совпадало с ее собственными планами. «Прошу, не лишайте меня надежды, которую вы только что сами подали». Ланга испуганно поднял руку. «Не откладывайте и соглашайтесь сегодня же поехать со мной в казино». «Это вы совсем быстро», — запротестовала Анна. Однако Ланга, вкусившему уже сладость надежды, не так-то легко было теперь от нее отказаться. «Мы пробудем там всего-то навсего 3-4 часа. Нет-нет, не больше 2, господин Ланга». «Хорошо, хорошо», — не стал он возражать, в уверенности, что потом сумеет лучше распорядиться временем. «Я заезжаю за вами в 8 часов». «В 10», — поправила его Анна. «Почему ж так поздно?» — Ланга искренне удивился. «Вы забываете, что застали меня врасплох. Если вас это не устраивает, господин Ланга, устраивает, устраивает». Ланга замахал обеими руками. До вечера он несколько раз звонил ей из комендатуры на мост. «Вы не раздумали?» Мембрана передавала его нетерпеливое дыхание. «Нет», — коротко отвечала Анна. Через полчаса он опять звонил. «И так в 10 часов я поднимусь к вам домой, фройлен Анна». «Я выйду к воротам, господин Ланга». За окном будки порхал молодой снег. В отблесках костров у моста двигались фигуры пленных. Она надела последнее из своих хороших платьев, которое еще не успела обменять на рынке на муку, бордовое, с кружевной оторочкой вокруг рукавов и воротника. Она не отнесла это платье до сих пор на рынок, потому что его любил Павел. В этом платье она впервые познакомилась с ним на вечере железнодорожников. В перерыве между торжественной частью и концертом к ее отцу подошел высокий мужчина с насмешливыми глазами. Он, оказывается, работал вместе с отцом в депо. Несмотря на то, что Павел был почти вдвое старше Анны, между ними сразу же установились отношения, какие бывают только между людьми одного возраста. Привычными движениями она натянула чулки, надела туфли, привычно достала пудреницу, провела ваткой по щекам и подбородку. Но когда ей потребовалось красным карандашком помады смягчить складку губ, это у нее долго не получалось. В их складке застыло какое-то неженское выражение, а по углам залегли 2 морщинки. Она стирала краску, смоченной одеколоном ваткой, и снова водила по губам помадой. Сегодня ей непременно нужно было весь вечер оставаться молодой и красивой. Она вдруг вспомнила, что Павел всегда просил ее стереть с губ помаду, прежде чем поцеловать ее. На миг ее руки бессильно упали вдоль тела, а карандашик, выпав из пальцев, закатился под стол. Но она нагнулась и нашла его. В конце концов, она овладела собой настолько, что смогла подрисовать губы так, что они даже получились у нее сердечком. В складке их был даже какой-то вызов, который, она чувствовала это, должен был понравиться Ланге. О, этот Ланге, на которого ее внешность должна была подействовать сегодня таким образом, чтобы он весь вечер, безусловно, остался глухим и слепым ко всему остальному. Ей удалось добиться и того, что исчезли 2 морщинки в уголках рта. Поправляя кружева на воротнике и на рукавах платья, она оглянула себя всю в зеркале, вделанном в дверцу шифонера. Она стояла в бордовом платье, сразу помолодевшей лет на 10. Ее шею и высоко открытые руки охватывали кружева. Серые глаза на бледном лице с накрашенными губами ярко горели. По-женски Анна сегодня могла остаться собой довольна. В ту самую минуту, когда она выходила из подъезда, Мерседес Ланге поворачивал к воротам. Он сидел рядом с шофером, но, увидев Анну, вышел из кабинки и, открыв заднюю дверцу, чтобы впустить ее, уселся рядом. Его сапог коснулся ноги Анны, но он поспешил отодвинуться. Шофер сидел впереди них, как истукан, положив на баранку руля руки. В зеркальце над стеклом Анна видела его узкое лицо. На нем не было никакого выражения. и он ни разу не сделал попытки взглянуть в сторону Анны, избегая даже в зеркальце встречаться с ее взглядом. В армянскую часть города Нахичевань, где находилось казино, ехали через весь Ростов. Был он совсем безлюден. Поднявшись от Дона в центр, машина выехала на улицу Садовую. Ни души не увидела Анна на ее тротуарах. Там, где асфальт был разбит бомбами и снарядами, шофер, объезжая ямы, затормаживал машину. Два или три раза им встретились ночные патрули. Улица Садовая прорезывала город с юга на север. По сторонам ее, в пустых глазницах обугленных зданий, стыло мутное небо. Проезжая мимо городского парка, Анна увидела, что ветви деревьев почти не колебал ветер. Погода была летняя. Она подумала, что все пленные теперь спят на соломе, ни о чем не зная. И только Павел с Никулиным напряженно прислушиваются, не появится ли в ночном небе гул самолетов. Они хорошо знают, что самолеты не прилетят раньше 12 часов, и все-таки прислушиваются. Анна ясно представила себе, как лежат они на соломе, подняв головы, а вокруг лагеря на вышках стоят часовые. До 12 часов остается 2 часа, 120 минут. Каждая из них теперь будет тянуться для нее как вечность. Но для Павла они, должно быть, тянутся еще медленнее. Он приподнимает с подстилки голову, вслушиваясь, в то время как она едет на мягком сиденье машины рядом с Ланге, и сапог коменданта касается ее ноги. Ее жжет это прикосновение, но она не отодвигает ногу. Она поклялась, что Ланге сегодня будет вполне ею доволен. «О чем вы думаете, фройлен Анна?» Он дотронулся рукой до ее колена. Она вздрогнула. «Я вас испугал?» — спросил он обиженно. «Нет, господин Ланге», — сказала Анна, — «просто я не узнаю гордо». «Да, и наши русские летчики поработали неплохо», — согласился Ланге. Шофер вел машину не быстро. Уплывали назад черные развалины с просвечивающими сквозь них лоскутами неба. Впереди, в кабинке шофера, на щитке фосфорической светился круг часов. Мерцали большая и маленькая стрелки. Большая двигалась очень медленно, а маленькая совсем стояла на месте. Глаза Анны впивались в зеленоватый круг. До 12 часов оставалось 117 минут. Там у Павла нет часов. Он приподнимает голову, чтобы своевременно уловить гул в небе. Но он услышит его только через 116 минут. И здесь Анна решительно ничем не может ему помочь. Ланге опять прервал ее мысли. «У вас такое лицо, фройлен Анна, точно вы едете на похороны». Анна уловила в его голосе обиду. «Ей и правда следует быть к нему повнимательнее. Я сегодня очень устала, господин Ланга, и прошу вас совсем не принимать это на свой счет». Между тем шофер свернул машину в тихую улицу и остановил у большого кирпичного дома. Мотор затих. Из прикрытых изнутри ставнями окон дома, возле которого остановились они, лилась приглушенная музыка. «Мы приехали», — открывая дверцу, сообщил Ланга. Выходя из машины, Анна в последний раз оглянулась на светящиеся стрелки. Было 14 минут 11-го. Эта улица уже была знакома ей. Дом, в котором жили портной и Дарья, стоял за глухим забором темный, нахмуренный, с плотно закрытыми ставнями. Можно было не сомневаться, что хозяева его спят. Только пес бегает по цепи посреди двора. Когда подъехала машина, он яростно загремел цепью и хрипло, простуженно взлаял, но тут же и смолк. Ее сразу же ослепило ярким светом и оглушило звуками, которые исторгал оркестр, скрывшийся в нише в глубине зала. В большом зале, задымленным тем особым голубовато-желтым чадом, который бывает в ночных ресторанах, сидели за столиками и кружились между ними под звуки оркестра, прильнув друг к другу, мужчины и женщины. Все мужчины были немецкие военные и их было значительно больше, чем женщин. Поэтому, танцуя, они то и дело передавали женщин друг другу. Когда Ланге распахнул перед Анной дверь в казино, и она остановилась на пороге в своем бордовом с белоснежными кружевами платье, ропот удивления пробежал по залу. В зале сидело и танцевало не так уж много людей, всего 3 или 4 десятка, и появление каждого нового человека не могло пройти незамеченным. Тем более появление женщины при явном недостатке здесь женщин. Причем женщины, очутившиеся здесь впервые и случайно. Что это так, немецкие офицеры, завсегдатые казино, определили сразу же, как только увидели Анну. Офицерам, завсегдатаям этого казино достаточно было одного взгляда на Анну, чтобы понять, что она не из той полдюжины женщин, к которым они здесь уже давно привыкли. Когда Анна шла с Лангой по проходу между стульками, они, поворачивая головы, провожали ее глазами, и в их взглядах читалась откровенная зависть. Где он ее подцепил, как ему удалось завести ее сюда, что ее могло заставить согласиться пойти с ним в это злачное место? «Этим гестаповцам всегда везет», — громко сказал белокурый громадного роста лейтенант в летней форме. Он сидел один за столиком, сплошь заставленным бутылками с вином и шнапсом. Ланге покосился на него из-за плеча, но, встретившись с затуманенным взглядом младенческо-голубых глаз летчика, отвернулся и, поддерживая Анну под локоть, повел ее вглубь зала. «Там есть кабинеты», — пояснил Ланге. «Нет, давайте посидим здесь», — отказалась Анна. «Я давно уже не слышала музыки».